Кому охоты нет сражаться, может уйти домой. Получит он и пропуск, и на дорогу кроны в кошелек. Я не хотел бы смерти рядом с тем, кто умереть боится между нами. Шекспир, Генрих V. Встреча и проводы. На следующее утро перед рассветом кролики выбежали на травку и с волнением поджидали ореха. За прошедшие дни черничке несколько раз приходилось повторять, как они с Пятиком вернулись на ферму и нашли в канаве орех. Кто-то предположил, что ореха, наверное, на самом деле заметил Кехар, а потом потихоньку шепнул Пятику. Но Кехар сказал нет, а когда на него чересчур насели, сердито проворчал, что вообще никогда не залетал в ту сторону. Что же до самого ореха, то вся команда решила, будто в нем есть нечто сверхъестественное. Один одуванчик не оценил по достоинству всей этой истории. Намного больше он восхищался отвагой, с какой орех выскочил из канавы, чтобы спасти друзей от фермеров. Никому и в голову не пришло назвать этот налет пустым безрассудством. Орех привел в порядок двух крольчих. Теперь он и сам вернется, а вместе с ним вернется удача. Перед самым рассветом Плошка и Плющик первыми заметили, как внизу по сырой траве скачет Пятик. Они кинулись навстречу и с ним вместе ждали ореха. Орех хромал, поднимаясь на холм явно с трудом, но наверху немного передохнул, подкрепился и помчался в сторону улья ничуть не хуже других. Его окружили со всех сторон. Каждый хотел потрогать живого ореха. Его нюхали, толкали, катали по траве, пока ореху не стало казаться, что он отбивается от врагов. Люди в таких случаях обычно задают множество вопросов, а кролики просто скачут от восторга. Нашим друзьям хотелось убедиться, потрогать, понюхать, что это и в самом деле орех Рах. Ореху уже ничего не оставалось, кроме как перетерпеть эти грубоватые игры. «Интересно, что было бы, если б я не выздоровел?» — подумал он. «Выгнали бы меня, наверное. Старшина калека не нужен никому. И встреча — это тоже проверка, даже если они сами этого не понимают. Но и я вам, паршивцы, устрою». Он стряхнул со спины Алтейку и Плющика и помчался к деревьям. На обрыве сидели рядышком Самшит и Земляничка. И Орех, пристроившись сбоку, принялся умываться, а потом залюбовался восходом. «Хорошо, что здесь есть хоть несколько воспитанных кроликов, вроде тебя», — сказал он Самшиту. — Посмотри на этих грубиянов. Они едва меня не доконали. — Как тебе у нас? Нравится? — Нам, конечно, все тут в новинку, — ответил Самшит. — Но учимся понемножку. Земляничка мне здорово помог. Мы как раз сейчас проверяли, сколько запахов я уже могу различить в воздухе. Это, оказывается, самое трудное. На ферме, знаете ли, запахов очень много, но когда живешь за проволочной сеткой, на них просто внимания не обращаешь. А на воле, насколько я понял, запахи самое главное. — Ты поначалу будь поосторожней, — сказал Орех. — Держись поближе к норам. Не уходи один далеко. — А ты как, Земляничка? Тебе лучше? «Более-менее», — отвечал земляничка. «Я почти все время сплю или греюсь на солнце, орех-рах. Я от страха чуть не лишился рассудка. Меня несколько дней трясло. Все казалось, что я в Эфрафе». «А как там, в этой Эфрафе?» — спросил орех. «Я б скорее умер, чем вернулся туда», — ответил земляничка. «Я и близко к ней не подойду. Не знаю, чего там больше, тоски или страха». Он помолчал немного, потом добавил. «И все же даже в Эфрафе есть кролики, которые ничем бы от нас не отличались. Если бы мы позволили жить обыкновенной жизнью, как наша, они бы сбежали, если бы смогли». Прежде чем спуститься в нору, орех успел поговорить с каждым. Он не ошибся. Все тяжело переживали провал падуба и возмущались неслыханным обращением с послами. И почти все боялись, что из-за двух ручных крольчих может случиться немало неприятностей. «Нам их нужно не две, а намного больше», — сказал Шишак. «Мы же глотки друг другу перегрызем. Но я не знаю, что делать». Позднее, после полудня, орех собрал всех в улье. «Я все обдумал», — начал он. «Знаю, все вы горюете от того, что несколько дней назад на ферме вам так и не удалось от меня избавиться. Поэтому я решил отправиться чуть подальше». «Куда это?» — спросил колокольчик. «В Эфрафу», — отозвался орех. «Если, конечно, кто-нибудь из вас захочет составить мне компанию. Мы уведем оттуда столько крольчих, сколько душе угодно». Раздался изумленный ропот, а потом Плющик спросил: «Но как?» «У нас с Черничкой есть план», — ответил орех. «Правда, я не стану рассказывать о нем сейчас. И вот почему. Вы знаете, как опасно туда идти. И если кого-то поймают и отведут к генералу, его могут заставить все разболтать. Ничего не скажет лишь тот, кто и сам ничего не знает. Потом, когда придет время, я все объясню». «Сколько кроликов тебе нужно, орех-рах?» — задал вопрос одуванчик. «Я-то было послушал падубы и решил, что всей нашей команды не хватит, чтобы справиться с эфравцами». «Я хочу обстряпать все потихоньку», — ответил орех. «Но кто знает, как обернется. Ясно одно. С крольчихами быстро домой не вернешься. И если вдруг нас заметит внешний патруль, сил на драку должно хватить». «Нам нужно будет пробраться в Эфрафу?» — робко спросил Плошка. «Нет», — сказал орех. «Мы...» «Я никогда не думал, орех», — прервал его падуб, — «что наступит такой день, когда я стану с тобой спорить. Но хочу я сказать одно. Это будет полный разгром. Я знаю, на что ты рассчитываешь. Генерал Дурман никогда не сталкивался с умными кроликами вроде Пятика или Чернички. В этом ты, наверное, прав, так оно и есть. Но беда в том, что никто, ни крольчиха, ни кролик, не сумеет покинуть Эфрафу. Вы ведь знаете, я всю свою жизнь провел в таких вот внешних патрулях. Но с эфрафскими гвардейцами мне не тягаться, и я не стыжусь в этом признаться. Они догонят и вас, и крольчих, и убьют всех. Фрид небесный! Рано или поздно каждый все равно найдет себе подругу. Я понимаю, хочется как лучше. Но будьте благоразумны, выбросьте это из головы. Поверьте, самое лучшее, что тут можно придумать, это держаться от Эфрафы как можно дальше». В улье заговорили все разом. «Наверное, он прав. Кому хочется, чтобы его разодрали в клочья?» «А тому-то, бедняги, как уши разодрали?» «Да, но орех-то рах знает, что делает. Это слишком далеко. Я не хочу идти. Орех терпеливо ждал, пока все угомонятся. Наконец он сказал: «Ну вот что, можно остаться и радоваться тому, что у нас есть, но можно и попытаться устроить свои дела раз и навсегда. Конечно, поход будет опасный, это понимает каждый, кто слышал, что произошло с Падубом. Но разве нам не пришлось рисковать каждый день, каждую минуту с тех пор, как мы ушли от Триараха? Чего же вы хотите? Сидеть тут и грызться из-за двух крольчих, когда в той самой Эфрафе, которой вы так испугались, их полным-полно, и они только рады будут сбежать оттуда?» Чей-то голос спросил: «А что скажет Пятик?» «Я-то уж точно пойду», — спокойно ответил Пятик. «Орех совершенно прав. И план у него что надо. Но обещаю, если потом я почую неладное, молчать не стану. А я, если такое случится, буду его слушаться», — подхватил Орех. Наступила тишина. Потом заговорил Шишак: «Вот вам мое слово. Я иду. И если хотите знать, Кехар тоже будет с нами». Раздался гул удивления. «Но кому-то нужно здесь остаться», — сказал Орех. «Кроликов с фермы нечего и думать брать на такое дело. А тех, кто уже побывал в Эфрафе, я и просить не стану рисковать головой еще раз». «Но я все же пойду», — сказал Серебряный. «Я так успел возненавидеть генерала Дурмана с его советом, что мне до смерти хочется оставить их в дураках. Если, конечно, для этого не придется идти в саму Эфрафу, это уж слишком. Но нужно же, чтобы кто-то из вас знал дорогу». «Я тоже пойду», — пискнул Плошка. «Орех-рах спас мне! Я хочу сказать, я уверен, что он понял, что я имею в виду». Малыш смешался. «В любом случае я пойду с вами», — сказал он дрожащим голосом. В туннеле, который выходил в лес, послышался шорох. И Орех окликнул: «Кто там?» «Это я, Орех-рах, Черничка». «Черничка?» — удивился Орех. «Я думал, ты здесь. Где ж ты был?» «Прошу прощения, что опоздал», — ответил Черничка. «Собственно говоря, мы обсуждали наш план с Кихааром. Он мне здорово помог. Не знаю, выберемся мы оттуда или нет, но, похоже, генерал Дурман останется с длиннющим носом. Поначалу я думал, что это невозможно, но теперь точно знаю, у нас получится». «Туда, туда, где трава зеленее», — сказал Колокольчик. «Туда, где рядами салат подрос, где бегает кролик, что всех сильнее. Все знают его расцарапанный нос. Я, кажется, тоже пойду, просто из любопытства. Я, как птенец, все открывал, закрывал рот, чтобы спросить, что же это за план такой. Но никто ничего не говорит. Наверное, Шишак прикинется Храдада и вывезет из Эфрафы всех крольчик до единой». Орех сердито глянул в его сторону, а Колокольчик сел на задние лапы и пропищал: «Сэр генерал Дурман, ну, прошу вас, пожалуйста, я всего лишь маленький Храдада, и я пролил весь свой бензин, так что если вы не побрезгуете попорченной травкой, то я, сэр, пожалуй, отвезу этих дам». «Колокольчик», — сказал Орех, — «помолчи». «Прошу прощения», — удивленно ответил Колокольчик. «Я не хотел никого обидеть. Я только хотел вас немного развеселить. В конце концов, ведь при мысли о том, что придется идти в это жуткое место, всем становится не по себе. Ты ведь не станешь за это сердиться? Не станешь? Похоже, дело это ужасно опасное». «Вот что я скажу», — промолвил Орех. Сейчас прекращаем разговоры. Подождем, посмотрим, решим. Это будет по-кроличьи. Кто хочет, пусть остается. Но кому-то идти придется. А сейчас мне надо потолковать с Кехааром. Кехаар сидел на дереве и отдирал с каких-то костей громадным своим клювом куски жесткого вонючего коричневого мяса. Орех сморщил нос, содрогнувшись от запаха, который ворвался в лесной воздух и уже привлек внимание муравьев и синих мух. — Силы небесные! — Что это, Кехаар? — спросил он. — Что ж это так воняет? — А ты не знаешь? Это рыба, рыба из большой воды. Это хороший рыба. Из большой воды? Ты сам ее поймал? Нет-нет, ее поймал люди. Внизу, на ферме, есть много таких грязных мест. Она там лежала. Я полетал, нашел рыбу. Она пахнет большой водой. Взял и принес. Я вспомнил большую воду. И Кехаар снова принялся терзать наполовину объеденного лосося. Орех сел, стараясь сдержать отвращение и тошноту, а Кехаар подцепил рыбину клювом и заколотил ею по ветке так, что кусочки полетели во все стороны. Орех собрался с духом. — Кехаар, — позвал он, — Шишак говорит, что ты полетишь с нами в большой городок и поможешь привести крольчих. «Та-та! Пойду с вами! Я нужен мастеру Шишаку! Он говорит, там будет важно, что я не кролик! Это хорошо, а?» «Да, очень. Это наш единственный шанс. Ты хороший друг, Кехаар!» «Та-та! Я помогу привести вам патрушек! А сейчас вот что, мастер Орех!» Я очень хочу к большой воде. Всегда, всегда хочу. Я слышу большую воду. Я лечу туда. Сначала пойдем за подружками. Я помогу вам сколько надо. Потом, когда есть подружки, я улечу далеко-далеко и уже не вернусь. Я вернусь потом в другой раз. Осенью или зимой я прилечу к вам жить. Хорошо? Мы будем скучать о тебе, Кехаар. Но когда ты прилетишь снова, у нас будет большой-большой городок и много-много крольчих. Ты будешь гордиться, что помог нам, Кехаар. Та, наферно, но мастер Орех, когда мы пойдем? Я хочу помочь, но не хочу долго ждать. Я хочу к большой воде. Мне тяжело ждать. Поторопитесь. Из норы выглянул Шишак и в ужасе отпрянул. Фрит небесный, — воскликнул он, — что за гадостью тут несет? Ты сам убил этого зверя Кехаар? Или он сдох под камнем? «Нравится, мистер Шишак? Я оставлю тебе маленький кусочек. Хочешь?» «Шишак», — сказал Орех, — «пойди, пожалуйста, скажи остальным, что мы выступаем на рассвете. До нашего возвращения за старшего будет падуб, алтейка, земляничка и кролики с фермы. Пусть останутся с ним. Если еще кто откажется идти, не заставляй». «Не беспокойся!» — крикнул Шишак уже из норы. «Я пришлю их сюда. Пусть поедят рядышком с Кехааром. И тогда они ринутся за тобой, куда захочешь. Не успеет и утка нырнуть».